Глава 22. Закончив телефонный разговор, Генриетта осталась сидеть за письменным столом. Ей нравились большие столы. За спиной у нее стоял обеденный стол, старомодный, викторианского стиля, за которым могла разместиться большая семья. Но он был слишком велик для теперешних обитателей дома. Ни стол, ни тяжелые стулья, у которых спинки были копией мебели Шератона, а сиденья, обтянутые полинявшей парчой, не соответствовали ее коттеджу. Но Генриетта с ними выросла, и ей в голову не приходило их заменить. Они принадлежали тому времени, когда ее отец имел практику в Лентоне, и они жили в большом доме на Мейн-стрит. Как же это было давно! Доктор Крей умер, и они переехали в белый коттедж. Почти 30 лет назад. Да, как же это было давно! Она несколько минут сидела, глядя на телефонный аппарат, потом протянула руку и снова сняла трубку. Ответившая телефонистка была не Глэдис Лукер, как несколько минут назад, а мисс Проссер. Ну, это уже лучше. Все в Меллинге знают, что Глэдис слушает разговоры, которые находит достойным внимания. Но за мисс Проссер можно было не беспокоиться. Она не то чтобы глухая, но слышит неважно. И, как она сама говорит, я и без того узнаю все, что мне надо. Генриетта назвала номер, ей пришлось повторить. Лэнфолд, 21. Интересно, вспомнит ли мисс Проссер, что это домашний телефон Рэндала Марча? Став главой окружной полиции, он купил себе симпатичный домик в нескольких милях от Лентона, поселил там семейную пару, которая его обслуживает, а сам увлекся садом и хвастался, что у него есть ручеек, пруд с цветущими лилиями и немножко леса. Дожидаясь ответа, она повторяла себе, что глупо звонить, и надеялась, что Рэндала не окажется дома. Он мог, конечно, прийти домой на ланч, но, скорее всего, вряд ли. А может быть, он уже здесь, если суперинтендант Дрейк успел передать ему свой рапорт? После долгих гудков на том конце сняли трубку. И Рэндал Марч сказал: «Алло!» Кровь прилила к ее лицу. «Зачем она позвонила?» «Непростительная глупость!» Она услышала свой спокойный и низкий голос. «Рэндал, это ты?» «Ретта?» В голосе на другом конце провода были теплота и удовольствие. Щеки перестали пылать, и Ретта подумала. «Он еще не слышал. Это хорошо. Я хочу тебя кое о чем спросить. Насчет мисс Силвер. Ты знаешь, что она живет здесь, у миссис Войзи, своей школьной подруги?» «Да, я слышал. Ты познакомилась с ней?» «Уникальное создание, правда?» «Да». «Рэндал, а насколько она хороша?» «Ну, в своем деле, я имею в виду». Он засмеялся. «О, она высший класс». «Нет, неудачное определение. Она как учительница, а мы все сидим перед ней, как подготовишки». «Ты в самом деле так думаешь? Серьезно?» «Абсолютно серьезно». «Генриетта, а почему ты спрашиваешь? Что-то случилось?» «Очень многое». И она перешла на французский. «Сегодня ночью убит Джеймс Лессетер». «Да, меня известили, но я еще не получил доклад». «Рэндал, я главная подозреваемая», — сказала Ретта почти что шепотом и очень медленно повесила трубку.